Слава Господу! Время наше идет к концу. Мы благодарны нашему Господу за это прекрасное служение. Но я благодарен Господу за то, что Господь принес нам жизнь вечную, да, и подарил нам спасение. И сегодня, вы знаете, есть за что благодарить Господа. Я так сижу и рассуждаю, и смотрю на вас, и, знаете, связываюсь вместе с вами и думаю, что делать, плакать или радоваться? Когда, вы знаете, читал закон Божий Неемия, Слово Божие читал, то люди плакали. И он их утешал. Он читал, и они плакали, вы знаете, куда читало Слово Божие. И я смотрю, люди много говорят на этой земле, знаете, праздновать день рождения, не праздновать рождение Христа. Я приехал из Западной Украины, там тоже, знаете, они по-своему празднуют. Я говорю, у нас уже праздновали, а вы говорите, что, каже, вместе с католиками. Я говорю, да не, а вы что, кажу, с православными? Это самое. То есть, я говорю, у нас католиков нету, наоборот, у вас католиков больше, и вы должны праздновать с католиками. А у нас больше православных, то мы будем праздновать. Но мы такие люди Божьего Духа, мы празднуем и с католиками, и с православными, и с баптистами, потому что сей день Господа Бога. Это не католиков, это не мой день, а это день нашего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, когда я читал Неемии, то я смотрю, из закона Божия, куда читало Слово Божие, люди плакали, люди сокрушались, вы знаете. И Неемия успокаивал людей. А я сегодня хочу, наоборот, вас ободрить. Вы знаете, как и Неемия, чтобы вы не плакали. Я смотрю, вы даже не плачете. И Слово Божие читается, и нет радости, и не плачете. Давайте что-то выберем. Или будем плакать, и войдем в радость, или начнем радоваться Господу. Но я хотел бы, чтобы вы радовались, потому что Неемия людей заохочивал на радость, потому что радость, знаете, подкрепляет наш дух и наше сердце, радость Господа нашего Бога. И они устроили праздник. Вы знаете, из этого закона я читаю, они устроили праздник. Читали Слово Божие, они накрыли столы, знаете, сделали голубцы, наверное, мясо нарезали, и они, вы знаете, радовались Господу, что читали закон. И мы читаем совершенно нам Писании, что они устроили праздник. А сегодня у нас, вы знаете, Рождество. И мы сегодня благодарны Господу, вы знаете, я особенно благодарен Богу, что Он, знаете, подарил нам и умножил радость свою в народе Божьем. Слава Богу! Вяло, слава Богу! Дорогие братья и сестры, я сегодня благодарен Богу, что Он, вы знаете, закрепил и заветом вечности меня навеки духом радости. Я благодарен Господу. Но я сегодня, вы знаете, смотрю и благодарю Бога, что мы живем в этой Украине. Это такая страна, где не запрещается проповедовать Евангелие, не запрещается говорить о Рождестве Иисуса Христа. И ты сегодня будь благодарен Богу, что такая страна, ты живешь, и можно проповедовать Евангелие и говорить об Иисусе Христе. Но страна есть такая на земле Сомали, где нельзя говорить об Иисусе Христе рожденном. Они запретили с 1991 года, где все, что связано с Иисусом Христом, нельзя говорить, нельзя проповедовать. Это страна Сомали. И еще такая страна есть, Пакистан, где нельзя употреблять слово, вы знаете, Иисус Христос. Но я благодарен Господу Богу, что я в своей стране могу говорить о радости моего Господа Иисуса Христа. Да благословит во всех Господь. Слово радость, дорогие братья и сестры, рожденное Иисуса Христа, она достигла меня. Она достигла вас. И сегодня мы должны быть благодарны Господу Богу. Сегодня, дорогие братья и сестры, куда смотришь в этот мир, вы знаете, не все нравится. И я проезжал, знаете, и Киев, и смотрю некоторые, знаете, плакаты, некоторые слова, цитаты из Священного Писания. И оно меня радует и надыхает о моем Спасителе, что Иисус Христос пришел, родился, знаете, принес радость нам и принес спасение. И на знаете, такая радость в душе. А куда подъезжаешь, смотришь другую рекламу и думаю, ну это мне не по духу, не по моему сердцу. Но я сегодня главное хочу сказать, смотрю, вы знаете, на вас. Вы просто супер прелесть Господа Бога. Красота Господа Иисуса Христа. Я сегодня смотрю, вы знаете, и хочу вам сказать, радуйтесь Господи Иисусе, потому что вы, знаете, красота нашего Господа Иисуса Христа, который сотворил, и вы сидите такие красивые, вы знаете, и что-то не хватает. Не хватает радости, может быть. Давайте мы сегодня воздадим славу Господу, возрадуемся за то, что Он пришел и принес свое спасение тебе и мне. И ты живешь в этом государстве, где можно говорить, что Иисус Христос рожден. Дорогие братья и сестры, Христос народился! Христос народился! Христос народился! Слава Богу, садитесь! Дорогие братья и сестры, я сегодня смотрю на эту красоту и на творение Господа Бога. Дорогие братья, сегодня смотрю народ, знаете, спасенный народ. Народ сегодня спасенный. Сегодня народ Божий радостный должен быть. И он должен быть, и он должен являться радостный. Ликующий народ сегодня. Смотрю, мне это все нравится. Ликующий народ. Знаете, люди, которые благодарны Господу. Люди, которые прославляют Господа. Господа Иисуса Христа. Это вы, дорогие братья и сестры. Люди, которые влюблены в Иисуса Христа и которые понимают, что такое рождение, и понимают люди, что такое радость, которая пришла с небес. Да благословит вас Господь. Люди, которые сотворены по образу и по подобию Господа Бога. И люди, которые соответствуют образу нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Пусть сегодня Господь всех благословит. И я вам хочу сказать, что все это дело рук нашего Господа Иисуса Христа, рожденного Иисуса Христа. Дорогие братья, дорогие сестры, слава Богу, что вы знаете, Рождество Христа, оно, знаете, как же, принесло в мою жизнь великую радость и счастье. Это великая радость и великое счастье, что рождение Иисуса Христа пришло и принесло в мою жизнь. И вся слава и хвала нашему Господу Иисусу Христу. Пусть всегда будет слава и хвала из твоего сердца, из твоих уст. И пусть сегодня наше поклонение в этом служении, дорогие братья и сестры, будет в Духе Христовом и истине Его. Рожденный младенец, Иисус Христос является единственной надеждой и спасением не только для Израиля, но и для Украины тоже. И я благодарен Господу, что я в этом числе. Он не только, знаете, царь Израиля, но он царь и владыка всей земли. И он царь и владыка Украины и нашего города Харькова. Дорогие братья и сестры, пусть славится имя и возвелится. Но когда мы читаем пророка Исаия, 9 глава, вы можете дома почитать эту главу. Это прекрасная глава, куда мы читаем пророка Исаию. То там, знаете, написано в Священном Писании, что рожденный младенец Иисус Христос умножит народ и увеличит радость его. Я сегодня, знаете, смотрю, народ Божий, вы знаете, увеличивается, а Царство Божие, вы знаете, расширяется. И эта радость, я сегодня смотрю, многие церкви есть, которые сегодня славят, и действительно, этот младенец, он, кажется, умножил народ, и, знаете, и увеличил радость в моем сердце. Я сегодня благодарен. И дальше он говорит, он будет радоваться и веселиться в Господе, то есть народ, он будет радоваться и веселиться в Господе, как радуются люди, знаете, в день жатвы. Это 9 глава, вы знаете, пророка Исаии, и можно даже высветить 3 стих. И вы прочитайте, дорогие братья и сестры, Рождество Христово, это мое и твое ежедневное обновление в Господе. Дорогая церковь и дорогие братья и сестры, Рождество Христово – это твое обновление и мое ежедневное для тебя и меня в Господе Боге, дорогая церковь, чтобы ты всегда сиял во всякое время, потому что мы, как церковь, поставлены на высокую гору, чтобы мы светили, вы знаете, и сияли этому миру. Слава нашему Господу! Рождество Христово, оно не только обновляет, но напоминает всем нам ход нашему служению и нашей жизни. Рождество Христово, оно напоминает тебе о своем спасении, о вечности, об избавлении. Оно напоминает об исцелении. Оно напоминает о радости нашего Господа Иисуса Христа и о радости твоей. И апостол Павел пишет в Галатам, что пришла полнота времени. Пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, и чтобы искупить нас и получить усыновление. Это глава 4, 4 и 5 стих, где мы читаем. Рождество Христово – это наш великий праздник радости, который напоминает всем людям, что явилась жизнь. И вы знаете, куда мы читаем, Иоанн пишет послание своем. Первое послание Иоанна, первая глава и втором стих. И Иоанн говорит такие слова. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Вот для чего рождение Иисуса Христа, младенца, чтобы искупить и восстановить потерянное в тебе и мне. Я сегодня благодарен Господу Богу, дорогие братья и сестры, то, что, может, в жизни я потерял, то Господь мне дополнил. И Он дополняет сегодня, каждый день дополняет. Он дает здоровье мне, это самое главное. Он дает счастье, Он дает, вы знаете, радость в Иисусе Христе. Он все делает для меня ежедневно. Это радость постоянная, и она не только временная, но она вечная, и она есть святая. И мы сегодня благодарим Господа Бога, дорогие братья и сестры, что Иисус Христос озарил светом эту землю и озарил твое сердце, и мы сегодня спасены. И пусть Бог благословит. И я хочу, чтобы мы никогда не забывали ангельскую песню, которую пели ангели. Ангели, слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Дорогие братья и сестры, и дорогая церковь, придет время, что мы закончим это служение и пойдем. Но когда мы читаем Священное Писание, вторую главу, вы знаете, Луки, и последним стихом, почти предпоследний стих, где именно говорится о пастухах, и 20 стих, когда они возвращались, пастухи, славля и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. И я хочу, чтобы мы тоже и шли, восхваляли Господа Бога и говорили то, что мы слышали и то, что мы видели. Мы видим красоту Божию. Мы видим, вы знаете, чудеса Божьи. Мы видим исцеление Господне. Мы видим благодать Господа Бога на этом месте. Мы видим, люди спасаются. Люди исцеляются. Господь прощает. Мы видим, вы знаете, Божье творение. Это мы, дорогие братья и сестры, которым мы похожи на Иисуса Христа. Я сегодня рад и доволен и благодарен творению, что я действительно похож стал на Господа Бога. Многих людей Господь творил, вы знаете, по образу, но они еще не похожи. Похожи – это мы, потому что мы исполняем закон Господа, Бога Иисуса Христа. И мы знаете, как святые люди, мы сегодня не смотрим, принято, не принято, можно, не можно, но мы сегодня устраиваем, знаете, в этом служении, вы знаете, прекрасное служение, и мы совершаем его, и мы радуемся в Иисусе Христе. И пусть это служение будет для тебя праздником, как было во времена Неемии, вы знаете, когда они читали закон Божий. Они плакали, а Неемия их утешал. Будем радоваться. И я вам скажу, дорогие братья и сестры, чтобы мы радовались в Господе и никогда не забывали, что дана для нас эта радость. И Слово Божие, вы знаете, когда мы читаем в Священном Писании, слово «радость», оно сказано в Евангелии 70 раз. И там на разную тему сказано о радости, вы знаете. И за скорби, из-за печали, и чтобы мы всегда радовались, и чтобы, знаете, когда впадает в искушение, чтобы мы принимали в радости людей, которые принимают, знаете, впадают, чтобы мы принимали, куда нас скорби, куда нас тюрьмы, куда нас печали, куда, вы знаете, все мы должны радоваться в Господе. Да благословит во всех Господь, дорогие, дорогие церкви, дорогие сестры. А куда в Ветхом Завете читаем тоже о радости, то слово радость напоминается 130 раз. И я смотрю, 200 раз говорится о радости и говорится о разной радости. Некоторые люди сегодня тоже радуются, но они по-другому радуются. Но мы сегодня радуемся в нашем Господе Иисусе Христе. И за все благодарны, что мы сегодня спасены. Аллилуйя! И Его радость сегодня в нашем сердце и сегодня в нашей церкви – это большой праздник и торжество. Будем радоваться в Господе. Да благослови всех нас Господь и укрепить во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся.